что как только он заговорил о переселении, Чурис погрузился в совершенную неподвижность и, уже не улыбаясь, смотрел в землю. — Воля вашего сиятельства, — отвечал он, не поднимая глаз. Старушка выдвинулась вперед, как будто задетая заживо, и готовилась сказать что-то, но муж предупредил ее. — Воля вашего сиятельства, — повторил он решительно и вместе с тем покорно, взглядывая на барина и встряхивая волосами. — А на новом хуторе нам жить не приходится. — Отчего? — Нет, ваше сиятельство, коли нас туда переселите, мы и здесь-то плохи, а там вам навек мужиками не будем. Какие мы там мужики будем? Да там и жить-то нельзя, воля ваша. — Да отчего же? — Из последнего разоримся, ваше сиятельство. — Отчего ж там жить нельзя? — Какая ж там жизнь? Ты посуди, место нежилое, вода неизвестная, а выгона нетути, конопляники у нас здесь, исконенавозные, а там что? Да и что там, голь? Ни плетней, ни авинов, ни сараев, ничего нетути. Разоримся мы, ваше сиятельство, коли нас туда погонишь. В конец разоримся. Место новое, неизвестное, — повторил он задумчиво, но решительно покачивая головой. Нехлюдов стал было доказывать мужику, а что переселение напротив, очень выгодно для него, что плетни и сараи там построят, что вода там хорошая и так далее. Но тупое молчание Чуриса смущало его, и он почему-то чувствовал, что говорит не так, как бы следовало. Чересенок не возражал ему, но когда барин замолчал, он, слегка улыбнувшись, заметил, что лучше бы всего было поселить на этом хуторе стариков дворовых и Алешу-дурачка, чтобы они там хлеб караулили. Вот бы важно-то было, — заметил он и снова усмехнулся. Пустое это дело, ваше сиятельство. Да что ж, то место нежилое, — терпеливо настаивал Нехлюдов. Ведь и здесь когда-то место было нежилое, а вот живут же люди. И там вот ты только первый поселись, с легкой руки. Ты непременно поселись. И, батюшка, ваше сиятельство, как можно слечить? С живостью отвечал Чурис, как будто испугавшись, что барин не принял окончательного решения. Здесь на миру место, место веселое, обычное, дорога и пруд тебе, белье, что ли, бабе стирать, скотину ли поить, и все наше заведение мужицкое. Тут и скони заведенные, и гумно, и огородишко, и ветлы. Вот что мои родители садили. И дед, и батюшка наши здесь Богу душу отдали. И мне только бы век тут свой кончить, ваше сиятельство. Больше ничего не прошу. Будь, милость твоя, избу поправить. Много довольны вашей милостью останемся. А нет, так и в старенький свой век как-нибудь доживем. Заставь век Бога молить, — продолжал он, низко кланяясь. Не сгоняй ты нас с гнезда нашего батюшка. В то время как Чурис говорил, под палатями, в том месте, где стояла его жена, слышны были все усиливавшиеся и усиливавшиеся всхлипывания. И когда муж сказал «батюшка», жена его неожиданно выскочила вперед и в слезах ударилась в ноги барину. — Не погуби, кормилец! Ты наш отец! Ты наша мать! Куда нам селиться? Мы люди старые, одинокие, как Бог, так и ты, — завопила она. Нехлюдов вскочил с лавки и хотел поднять старуху, но она с каким-то сладострастием отчаяния билась головой о земляной пол и отталкивала руку барина. — Что ты, встань, пожалуйста. Коли не хотите, так не надо, я принуждать не стану, — говорил он, махая руками и отступая к двери. Когда Нехлюдов сел опять на лавку и в избе водворилось молчание, прерываемое только хныканьем бабы, снова удалившейся под палати и утиравшей там слезы рукавом рубахи, молодой помещик понял, что значило для Чуриса и его жены разваливающаяся избенка, обвалившийся колодец с грязной лужей, гниющие хлевушки, сараечки и треснувшие ветлы, видневшиеся перед кривым оконцем. И ему стало что-то тяжело, грустно и чего-то совестно. «Как же ты, Иван, не сказал при мире прошлое воскресенье, что тебе нужна изба?» А я теперь не знаю, как помочь тебе. Я говорил вам всем на первой сходке, что я поселился в деревне, я посвятил свою жизнь для вас, что я готов сам лишить себя всего, лишь бы вы были довольны и счастливы. И я перед Богом клянусь, что сдержу свое слово, — говорил юный помещик, не зная того, что такого рода излияние не способно возбуждать доверие ни в каком, и в особенности в русском человеке, любящем не слова, а дело, и не охотники до выражения чувств, каких бы то ни было прекрасных. Но простодушный молодой человек был так счастлив тем чувством, которое испытывал, что не мог не излить его. Чурис погнул голову на сторону и, медленно моргая, с принужденным вниманием слушал своего барина, как человека, которого нельзя не слушать, хотя он и говорит вещи не совсем хорошие и совершенно до нас не касающиеся. Но ведь я не могу всем давать все, что у меня просят. Если бы я никому не отказывал, кто у меня просит леса, у меня самого скоро бы ничего не осталось, и я не мог бы дать тому, кто истинно нуждается. Затем-то я и отделил заказ, определил его для исправления крестьянского строения и совсем отдал миру. Лес этот теперь уже не мой, а ваш, крестьянский, и уже я им не могу распоряжаться, а распоряжается мир, как знает. Ты приходи нынче на сходку. Я миру поговорю о твоей просьбе. Коли он присудит тебе избу дать, так хорошо, а у меня уж теперь лесу нет. Я от всей души желаю тебе помочь. Но коли ты не хочешь переселиться, то дело уже не мое, а мирское. Ты понимаешь меня? — Много довольны вашей милостью, — отвечал смущенный Чурис. — Коли на двор леску ублаготворите, так мы и так поправимся. — Что, мир? Дело известное. Нет, ты приходи. Слушаю, я приду. Отчего не прийти? Только уж я у мира просить не стану.